31. Ах! Я развернулась, но крепкая рука легла на мою поясницу и удержала в таком положении. Ну же, Юленька, куда ты так дергаешься? Раздался вкрадчивый голос Чельцова у моего уха. Его тяжелое тело навалилось, вжимая меня в стойку, а пальцы хозяйничали внутри. Разве ты к нам пришла не для того, чтобы отдаваться там и так, как мы хотим? А то, смотри, можем заменить на кого-нибудь позговорчивее. Я замерла, судорожно обдумывая его угрозу. Что теперь будет? Я ему должна подчиняться, даже если он решит трахнуть меня здесь. А он чуть ли не это и собирался сделать. Я лежала животом на барной стойке, задранной до пояса юбкой, а он трахал меня пальцами у всех на глазах. Под препаратами я бы даже не задумалась о том, что происходит. Подчинялась и стонала бы послушно, подставляя себя его рукам. Но не сейчас, не с трезвой головой. Все же бокала шампанского мало для того, чтобы наслаждаться этим унижением. Наверное, мне бы и бутылки было мало. Макс, как нарочно, еще отстранился, встал рядом, поставил локоть на стойку и кивнул бармену. Джин. Чистый. В то время как его рука была во мне. Два пальца жестко двигались в моем лоне, царапая нежные стенки ногтями, хлюпанье было слышно на весь зал. Не знаю, сколько народу смотрело при этом на меня. Я никогда в жизни не обернусь. У бармена было совершенно равнодушное лицо. Он поставил бокал перед Максом, который склонился к моему лицу, отпил из бокала и светским тоном заметил. «Ты ведь не обижаешься?» Я шел мимо и тут заметил твою сочную пизду. Совершенно невозможно было устоять. Тут столько телок, которые готовы мне отсосать, но твоя киска вне конкуренции. «Эннон, нет», — выдавила я из себя, сжимаясь от острого стыда, когда он засунул еще один палец мне в анус и потянулся ими друг к другу. «Тогда выпьешь?» «Девочки, налейте», — кивнул он бармену. «Того же, что пила». «Шампанское?» «Вот его». К стойке подошел какой-то еще мужчина. Импозантный, в галстуке бабочке и светло-голубом смокинге, золотых очках и с зачесанными назад светлыми волосами. Окинул спокойным взглядом нашу композицию, не переменившись в лице, и кинул бармену. Глинливит, 18-летний, безо льда. «Как тебе моя шлюшка?» Тут же поинтересовался у него Макс, отклоняясь, чтобы показать меня во всей красе. «Красивая?» Без сомнений, не дернув бровью, согласился незнакомец и спокойно отвел взгляд. «И соски чувствительные, смотри, как реагируют». Макс потянул вниз мое платье и сжал сосок. «А как ты думаешь, ей может в пизду колечко вставить? Или два? И завязывать бантиком?» Незнакомец поднял одну бровь, склонил голову, оценивая меня, открытую сзади, и вежливо кивнул. «Шесть колечек и завязывать алой лентой. А ты ценитель!» Уважительно протянул Макс. «И уже мне, повернись, потрогай себя сзади. Покажи моему другу, как у тебя задница растягивается. После вчерашнего должна хорошо. А лицом вниз». Его рука давила на поясницу, предупреждая, чтобы я не вздумала дернуться. Я кусала губы, чуть не плача от унижения и того, что ждала от приема совсем другого. Если я вырвусь и убегу, могу поставить под удар весь план. Но разве в таких местах принято трахать женщину у всех на глазах? Меня трясло от стыда. Он обращался со мной как с запрограммированной куклой. Как всегда. Но сегодня-то я не была под наркотиками. И горячие ожоги расползались по коже, заставляя меня пылать от злости. «Выставляете девочку?» «Я бы взял на недельку». «Послушная. Мне надо свою утихомирить», — незнакомец откинулся на локте, потягивая виски из бокала. «Ваше горячее?» «Пока нет. Но как закончим, могу связаться. Правда, не знаю, в каком виде она будет, когда мы наиграемся», — доверительно поделился Макс. «Мы?» — удивился незнакомец. Но Макс не успел ответить. Его рука покинула мою поясницу, причем как-то очень быстро и явно недобровольно. Потом меня сдернули со стойки, и Муратов прижал к себе, грубо одергивая платье. «Максим, ты не забыл, что дама со мной?» Прошипел он с такой яростью, что алкоголь в стаканах покрылся мурашками от ужаса. «Ты же куда-то ушел, я решил ее развлечь». С безбашенной отвязностью откликнулся Макс. «Это невежливо, вот так бросать своих женщин». «А твоя где?» Рука Муратова жестко прижимала меня к его каменному телу. «Черт знает!» Чельцов заржал, подхватил свой бокал и отсалютовал незнакомцу в голубом. Приятно было познакомиться.